Игра с Шулером или лягушка в молоке. Что такое политическое участие? Тотальные безобразия, сопровождающие региональные кампании в Калуге, Новосибирске и Костроме, оживили дискуссию, участвовать ли в заведомо несправедливых выборах. Этот вопрос будет становиться только актуальнее в предстоящие 3 года, и писать и говорить о нем будут много. Чаще всего приходится слышать 2 метафоры. Сторонники политической абстиненции говорят, что участвовать в выборах на условиях власти значит садиться и играть в карты с Шулером. Как бы ни был ты внимателен и искусен, все равно проиграешь, разумнее всего воздержаться. Сторонники участия вспоминают 2 лягушек в крынке с молоком. Одна сложила лапки и утонула, другая барахталась, пока не сбила из молока масло. Вопрос, зачем участвовать в выборах, которые невозможно выиграть, кажется резонным, однако за ним стоит ложное представление о том, кто, собственно, играет и во что. Напомним базовое свойство гибридного авторитаризма. Он имитирует как диктатуру, которой по сути не является, так и демократию, чьи институты в нем полноценно не функционируют. У гибридов нет репрессивного аппарата и целостной идеологии тоталитаризма. Отсутствует в них и сменяемость власти посредством открытой законной процедуры. Большого ума не надо, чтобы догадаться, что выборы в режимах этого типа не являются ни свободными, ни прозрачными, ни законными, ни демократическими. Дойдя до этого очевидного заключения, граждане и аналитики склонны делать вывод, что выборы являются фикцией и формальностью, и участвовать в этом бессмысленно. Это логическая ошибка, причина которой – непонимание того, что такое выборы в недемократической системе. Из того, что выборы недемократичны, не следует, что это формальное мероприятие. Напротив, это значимый политический процесс. В научных терминах в электоральный период в авторитарной системе региональная власть демонстрирует верность власти центральной, а высший политический менеджмент доказывает свою способность контролировать ситуацию как в центре, так и на местах. Иными словами, выборы мыслятся как массовый праздник вроде елки, когда на управляемой территории все должно быть особенно тихо и благостно. В этот период каждый элемент политической системы уязвим, поскольку происходит разбалансировка интересов властных групп и акторов. Проще говоря, война всех против всех в рамках тотального карнавала лояльности. Но наиболее опасен для гибридного режима, который, казалось бы, все контролирует, не выборный период, а поствыборный. В демократической системе непредсказуем результат выборов, но предсказуемы их последствия. При демократии никто не знает заранее, сколько процентов наберет та или иная партия и кто именно из кандидатов станет мэром или президентом. Однако количество вариантов ограничено, и последствия каждого из них легко просчитываются. Партия N будет вносить законопроекты X, Y, Z. Президент А назначит премьер-министром гражданина Б и будет реализовывать положение своей предвыборной программы. В авторитарной и смешанной системе результат выборов предсказуем, а последствия непредсказуемы. Причем непредсказуемость постэлекторального этапа приходит с 2 сторон – со стороны избранных и со стороны избирателей. Да, действующий глава государства переизберется на новый срок, а партия X получит большинство в парламенте. А дальше что? Никакой содержательной программы у партии и кандидатов нет. А те обещания, которые выносятся на публику, исполнять никто не собирается, и никто их исполнения не ожидает. Смотрите «Судьбу майских указов» 2012 года. Ни в какой программе не было сказано, что получившее большинство партия будет принимать пакеты репрессивных законов, а избранный президент конфликтовать с соседями из-за спорных территорий. Со своей стороны, граждане полуавторитарных режимов, которые еще вчера были всем довольны и на все согласны, увидев наяву давно предсказуемый результат выборов, склонны внезапно возмущаться. Большая часть потрясений, случившихся в полудиктатурах арабского мира или постсоветского пространства в последние годы, началась как раз по окончании выборных кампаний, результаты которых эти режимы полностью контролировали. Что это значит для тех, кто хочет перемен мирным путем, находясь в условиях несвободного политического режима? Известное исследование Мэтью Френкеля из Института Брукингса проанализировавшего более 100 кампаний электорального бойкота с 1990 по 2010 года, называется «Угрожай, но участвуй». Он выяснил, что игнорирование выборов оппозиции эффективно, только если оппозиция достаточно влиятельна, чтобы своим неучастием сорвать выборы. В российских условиях ставка на снижение явки путем бойкота особенно абсурдна, потому что этим занимается сама государственная власть. Конечной целью всех электоральных маневров, от недопущения любых кандидатов или партий, имеющих шанс заинтересовать кого бы то ни было, до сокрытия от граждан адресов избирательных участков, является исключение из выборного процесса не оппозиции. В эксклюзивной политической системе этот термин мало что значит, а избирателей. Во всех остальных случаях путь к смене или качественному изменению режима не бойкот, а участие. Смысл участия не в победе на выборах, ее не будет, и не в получении некоторого количества мандатов. Более того, не обязательно даже быть обозначенным в избирательном бюллетене. Охранительные режимы любят отлавливать кандидатов, которые кажутся им опасными, на дальних подступах к кабине голосования. Френкель формулирует три признака успешной политической кампании. Широкое участие, проще говоря, баллотируйтесь во все, что избирается. Публичность. Все, что вы делаете, должно быть гласным и прозрачным. Своевременность действий. Если вы будете копить силы, дожидаясь часа X, то он настанет без вас. Надо помнить, условием существования в политической системе является политическое участие. Политическое участие осуществляется посредством политической организации. Единицей процесса является не личность, а группа. Под организацией не обязательно понимать нечто вроде партии большевиков или профсоюза горняков. В постмассовом обществе наиболее эффективны структуры не вертикальные, а сетевые. Группу делает группой не наличие членских билетов и руководства, а совместное действие. Именно этим объясняется известный социальный парадокс: в политике меньшинство существует, а большинства не существует. Он работает и на выборах, и в законодательном лоббизме, и в культурном пространстве. Большинство объединено по принципу пассивности, то есть с практической точки зрения не объединено вовсе. Организованное же меньшинство имеет внятные цели и интересы и способно на коллективное действие. Цинично выражаясь, если вы хотите иметь сторонников, заставьте людей что-то вместе делать, результат не важен. В момент совместного действия и рождается политическое движение. 5 августа 2015 года. Пол власти. Чего ждать от женщин-политиков? Женское представительство в органах власти и управления считается само по себе благом и признаком развитости той страны, где оно выше. Правовые реформы, которые разными темпами провели в XX веке почти все страны цивилизованного мира, сняли неравенство полов перед законом и открыли женщину дорогу как к выборным постам, так и к оплачиваемой карьере в целом. Заслугу этой глобальной эмансипации по справедливости делят между собой первая волна феминизма, посвященная борьбе за равенство полов перед законом, и две мировые войны, сопутствующие им урбанизацией, сделавшие женский труд необходимым. Сегодня женщины составляют примерно такой же процент мировой рабочей силы, как процент населения, немногим больше половины. По последним данным ВТО, около трети всех мировых бизнес-структур принадлежит женщинам или управляется ими. Вот четыре государства с самыми высокими показателями в этом отношении. Ямайка – 60%, Колумбия – 53%, Сент-Люсия – 52,3%, островное государство Вест-Индии, член Британского Содружества, и Филиппины – 48%, США на 15-м месте, Канада – на 43-м, Великобритания – на 49-м. Насколько велика ценность этих данных, мало понятно. Скептический российский слушатель немедленно подумает, что 60% ямайских бизнес-леди, не говоря уж о Сент-Люсии, это чьи-то тещи, жены и бабушки, на которых переписывают компании из-за соображений финансовой безопасности. Но если владение бизнесом может быть формальным, то на работу в органы власти надо являться самолично, если вы не додумались сдать карточку для голосования координатору фракции и на этом счесть свой депутатский долг выполненным. посмотрим на представительство женщин в парламентах. Для унификации результатов будем учитывать только нижнюю палату, поскольку не во всех странах парламент двухпалатный. По данным Межпарламентского союза, IPU, первые 5 мест в этом рейтинге распределяются так. Руанда – 63,8% женщин-депутатов. Боливия – 53,1%. Андорра – 50%. Куба – 48,9%. И Швеция – 44,7%. Россия на 103-м месте. 13,6% уступает Азербайджану с его 15% с лишним. Великобритания на 60-м, 22,6% уступает Киргизии. США делят 75-е место с Панамой по 19,3%. По исполнительной власти внятных данных нет. Обычно международные исследования в этой сфере с гордостью приводят примеры разных скандинавских стран, где женщины занимают первые посты в правительствах и министерствах. Хотя интереснее было бы посмотреть, каков гендерный состав низового уровня исполнительной власти, того, с которым граждане сталкиваются непосредственно. В местном самоуправлении, как считается, женщины представлены лучше, чем на национальном уровне. По данным международной организации «Объединенные города и местное самоуправление» UCLG, в 2003 году женщин в местных советах было примерно 15%. В странах Латинской Америки 5% всех мэров городов – женщины, и это по мировым меркам высокий уровень. Как видим, никакой корреляции между женским представительством в органах власти и уровнем жизни или даже демократических свобод в стране не наблюдается. Единственное, что можно утверждать определенно, в любых такого рода списках на последних позициях будут исламские страны. Жизнь людей вообще куда значительнее детерминирована не гендером, а имущественным положением и социальной принадлежностью. Классики феминизма всегда понимали эту специфику своей паствы. Жены буржуа солидарны с буржуа, а не с женами пролетариев, белые женщины с белыми мужчинами, а не с черными женщинами. Симона де Бовуар «Второй пол». Говоря об общем женском интересе и общей женской политической повестке, феминизм оперирует в некотором роде ложным множеством. Всех женщин, как и всех мужчин, как политического актора, не существует. Женщин слишком много, они слишком разные, чтобы вычислить их общую политическую детерминанту. Жить хорошо и быть счастливыми – это не политический интерес. При этом феминистское движение – очевидный благодетель человечества. В исторически короткие сроки ему удалось добиться устранения институциональных, прописанных в законе несправедливостей, невоображаемых несчастий типа обычая помочь даме открыть дверь или снять пальто. Борьбу с этим обыденное сознание у нас ассоциирует с феминизмом. А реального поражения в избирательных, имущественных, семейных, трудовых правах. И плоды этих побед принесли пользу именно всем женщинам, вне зависимости от того, воспользовались ли они ими лично. Аналогично обстоит дело и с женским политическим представительством. Наивно думать, что женщины принесут в органы власти какие-то специфические женские добродетели. Этого не произойдет, потому что таких добродетелей, как и таких пороков, не существует. Качество депутата и администратора определяется в первую очередь качеством института, в который он встроен, а во вторую, с большим отрывом, его индивидуальными умственными способностями, образованием и нравственными свойствами. Никакого особого женского политического или административного поведения не существует. Все разговоры о том, что женщины склонны к компромиссам и менее конфликтны, сексистские сказки, не подтверждаемые ни историей, ни современной практикой. Поразительно, что эти разговоры ведут те же самые люди, которые одновременно говорят, что не хотели бы работать с начальником женщиной, потому что с ней трудно ужиться. И те же люди хорошо или плохо работают с любым начальником, в зависимости от того, каковы его менеджерские способности, а не половая принадлежность. Женщина-политик не будет отстаивать интересы женщин, потому что таковые интересы могут быть интерпретированы как угодно. Настолько неопределенно само это понятие. Те темы, которые считаются женскими, репродуктивные права, здравоохранение, школьное образование, в равной степени являются предметом внимания и мужчин-политиков. Кроме того, женщина, председатель Центробанка или глава парламентского комитета по безопасности, ими заниматься не будет, а будет озабочена валютной политикой и обороной рубежей от вредных иностранцев, что вроде бы считается мужским делом. При этом сам процесс постепенного увеличения процента женщин в органах власти – несомненный знак прогресса цивилизации. Чем объясняется это кажущееся противоречие? В политической системе значение имеют не личности, но институты, не события, но процессы. Парламент Руанды не станет работать эффективнее парламента Великобритании от того, что процент женщин в нем выше. Но тот факт, что в Руанде в парламенте оказалось некоторое количество женщин, говорит о том, что в этой стране, с трудом выползающей из последствий страшного геноцида, пытаются заработать базовые демократические механизмы. Неважно, насколько хорош и прекрасен тот или иной избранный кандидат, важно, насколько законно он избран, насколько равный доступ к выборам имели все желающие в них поучаствовать. Неважно, займет должность женщина или мужчина, блондин, брюнет или гражданин с избыточным весом, важно, чтобы все категории граждан имели равные права на занятие этой должности. Поскольку женщины были поражены в правах еще совсем недавно, рост их представительства продолжает быть позитивной политической тенденцией по этой причине, а не потому, что женщины как-то особо хороши сами по себе. 19 марта 2015 года. Демография протеста. Внезапное появление большого количества молодых и очень молодых людей на акциях протеста 26 марта породила новую волну интереса к Q-стадии с разного рода, от популярного жанра «мне рассказал один знакомый» или «а вот я давеча проходил мимо школы» до излюбленного орудия философствующего дурака. Исторических параллелей. Пока в части 1968 год, но и вспомнившие хунвейбинов постепенно подтягиваются. Прежде всего, хотелось бы предостеречь от того, чтобы рассматривать протест 26 марта, как некий крестовый поход детей. Это явно не был выход на улицу школьников или студенческий бунт, как в Европе 1968 года. К сожалению, у нас нет никаких внятных данных даже о числе протестовавших, не говоря уже об их возрастном и социальном составе. Но судя по свидетельствам, фотографиям, видео, составе задержанных, которые мы имеем, это был в целом взрослый протест, в котором присутствовала значительная молодежная компонента. Она очень сильно привлекает внимание именно потому, что раньше этих людей не было на протестных акциях или не было в таких количествах. Традиционно молодые люди мало ходят на митинги и совсем не ходят голосовать. Молодежь — это отсутствующая социологическая страта в нашем политическом процессе. Что мы на самом деле знаем о наших соотечественниках моложе 25 лет? Прежде всего то, что их немного. Посмотрите на демографическую пирамиду «Россия-2016». Ниже возрастной страты 25-29 лет виден провал. Это относительно малочисленное поколение, рожденное в первую половину 90-х. Следующая страта 15-19 еще меньше. Продолжение низкой рождаемости второй половины 90-х, начало 2000-х. Начиная с 2002 года, рождаемость постепенно растет. И в основании нашей пирамиды мы видим два приличного размера кирпичика, тех, кому сейчас 10 лет и меньше. Но их участие в политическом процессе еще впереди. Медианный возраст гражданина России – 39 лет, а в 1917 году средний возраст жителя Петрограда был 19 лет. Мы достаточно пожилое и стареющее общество, с преобладанием женщин в каждой следующей по возрасту страте. Это объясняется разницей в средней ожидаемой продолжительности жизни между полами. Мужчины рано умирают, ярко выраженное гендерное неравенство начинается после 55 лет. Тем не менее, демографическая картина влияет на политические процессы, но не полностью определяет их. Иначе страны с похожими пирамидами вели бы себя одинаково, но ничего подобного не происходит. Для стимуляции перемен не нужно ангажировать большинство, которого с точки зрения политической вообще не существует. Субъектностью и бытием в пространстве политического обладает не индивидуум, а структура, организация. Необходимо активное меньшинство, готовое на действие. Не углубляясь сейчас в вопрос, действительно ли молодежь станет таким драйвером протестной активности, Заметим лишь, что любое участие молодых и очень молодых людей в политической акции повышает ее ценность медийную и публичную. Наша культура рассматривает молодое как хорошее и перспективное и до определенной степени связывает руки репрессивному аппарату, поскольку воевать с детьми социально непрестижно и политически невыгодно. Большинство исследований поколения Z делаются с маркетинговыми целями, чтобы понять, как продавать этим людям товары и услуги. Но политическую составляющую из них тоже можно извлечь. Недавнее исследование компании Validata было проведено по заказу Сбербанка и ставило целью определить общие черты россиян от 8 до 25 лет методами фокус-групп, анализа социальных сетей и экспертных опросов. Аналогичное исследование было недавно опубликовано и американской компанией Sparks & Honey. Исследовательская группа «Мониторинг актуального фольклора» Ранхикс изучает сетевое поведение молодежи и подростков и проводит интервью на протестных акциях. Полученные данные и по отдельности, и в сравнении в высшей степени поучительны. Из того, что удалось выяснить о российской молодежи, политически значимы несколько факторов. Их хорошие и высоко ценимые социальные навыки, стремление к совместному действию и похвале, высокий статус нравственных ценностей, честности, справедливости, стремление к самовыражению и самореализации, быть собой, сделать правильный выбор, отсутствие конфликта поколений и теплые, доверительные отношения с родителями. При этом и дети, и родители считают окружающую действительность хаотичной и малопредсказуемой и не верят в долгосрочное планирование. У детей это выражается в отсутствии стремления к постоянной на всю жизнь профессии, у родителей – в нежелании активно влиять на выбор детей, потому что они сами не знают, как надо. И для детей, и для родителей семья – это первая ценность. Создание семьи рассматривается как жизненный успех, более важный, чем построение карьеры или зарабатывание денег. Что из этого следует? Отсутствие межпоколенческого напряжения – интересная особенность нового времени. Люди, которым сейчас 35 и больше, гораздо чаще имеют плохие отношения с родителями и находятся с ними в остром или вялотекущем конфликте. Если нынешняя молодежь и выходит на улицу, то выходит она не против старших, а за них. Дети и родители разделяют ценности обобщенно понимаемой справедливости. Эта базовая русская добродетель иногда обозначает честность, иногда равенство, а иногда возмездие. Их возмущает одна и та же несправедливость, но реагируют они на нее по-разному. Дети более активно, родители более пассивно. Судя по тому, как высока ценность детей для родителей, они будут бояться за них, но не осуждать их и не отдавать на растерзание государственной машине. Обратите внимание, что популяризироваться будут именно единичные противоположные случаи, как было с историей Варвары Карауловой, которую, насколько можно понять, по правовой неграмотности сдал спецслужбам собственный отец. Туманные высказывания типа «мы его ничему такому не учили» будут интерпретироваться СМИ, как родители отрекаются от своего ребенка. Это вписывается в общую картину народа Гитлера, которая, как навязывается всеми силами государственной пропаганды, поскольку воображаемое народное варварство есть лучшее оправдание для ограничения гражданских прав, так и добровольно распространяется социальными медиа, ибо ужасы нашего городка — это кликбейт, и ничто так хорошо не продается в России, как русофобия. С точки зрения политической, очевидно, что молодые люди нуждаются в образе будущего, во внятных перспективах, в правилах игры, которые они воспримут как справедливые, и в социальных лифтах. Они их сейчас не только не видят, об этом с ними даже никто не говорит. Они слышат вокруг себя бесконечное обсуждение различных сортов вчерашнего дня, советского, досоветского, 90-х, ранних путинских и сравнительных достоинств разных покойников – Сталина, Брежнева, Грозного, Николая II. Легко представить, насколько молодого человека должно от этого тошнить. Зато самые живые и остроумные исторические ресурсы в социальных сетях, страдающее Средневековье и личка императора созданы студентами. 25-летние и моложе – люди, выросшие и живущие в сети. Они не то чтобы не смотрят ТВ, они смотрят его иначе. Смотрят отдельные программы, находя их в YouTube. Для развлечений используют YouTube, Для новостей и общения – социальные сети. Соответственно, ТВ-пропаганда идет мимо них. Даже если они слушают, они не понимают того, что им говорят, потому что весь строй нашей пропаганды рассчитан на советского человека. Целью ее является активация советских центров в мозгу. А если у вас нет этих центров в мозгу, если вам их не имплантировали при рождении, то это все будет проходить мимо вашей головы. Еще одна недооцененная добродетель, объединяющая условное поколение детей и родителей, то, что при более здоровом политическом режиме можно было бы назвать законопослушностью, а в политическом режиме курильщика становится протестным инструментом. Это стремление соблюдать правила и желание, чтобы их соблюдали другие. Обратите внимание, что ни протесты 2011-2012 годов, ни события 26 марта 2017 года не были в полном смысле стихийным выходом людей на улицу. Это всегда были акции с организаторами и повесткой, с попытками, успешными или безуспешными, получить разрешение и без проявлений агрессии. Это не бунты и даже не протесты против существующего порядка вещей в целом. Бывает протест типа «долой» и «аристократов на фонарь», но это не наш случай, по крайней мере, пока. Происходящее у нас описывается термином «легалистский протест», то есть протест в рамках закона, методами закона и против нарушения закона, выборных фальсификаций или коррупции. Люди требуют соблюдения закона, и, видимо, это ощущение дает им чувство собственной правоты, которое позволяет пренебрегать высокими рисками протеста. Для людей моложе 25 крайне важно социальное взаимодействие и ощущение своей связи с другими людьми. Это поколение преодоленной советской социальной атомизации. Следовательно, на их последующее политическое поведение будет влиять то, почувствуют ли они связь с другими людьми и их поддержку. Вспомним ожидание похвалы за каждое действие или одиночество и брошенность. Всех нас пугает разъединенность. Но молодым людям особенно важно не ощущать себя изгоями. Есть вероятность, что если они осознают себя не маргиналами и отщепенцами, а частью сети, то будут продолжать свою социально-политическую активность, тем более что, по имеющимся данным, у значительной части молодого поколения есть опыт волонтерской и благотворительной работы. По этому параметру видно сходство американского Gen Z и молодых россиян. А нравственно значимая совместная деятельность – лучшее лекарство от страха. 30 марта 2017 года. Бабушки рулят. Как демография в России будет влиять на ее политику? Исторические параллели – проклятие нашего времени, поскольку они мешают рациональному анализу социальных и политических процессов. Когда кто-то начинает говорить, что 2014 год – это тот же самый 1914, или что какой-то политический режим стремится прямиком к новому нацизму, значит, пора прекращать слушать. То же самое лучше сделать, когда вам советуют почитать Достоевского, чтобы по-настоящему понять русскую душу. Пора перестать принимать всерьез шутку Карла Маркса «История не повторяется дважды, ни как трагедия, ни как фарс». Поскольку исторических фактов бесчетное множество, то поразительное сходство между событиями прошлых лет и сегодняшним днем, основанное либо на магии чисел 1914-2014, либо на акцентировании одних явлений и игнорировании других. Главный грех исторического параллелизма в том, что он отрицает развитие. Этот тип мышления оперирует средневековым понятием «колеса фортуны», символа повторяемости и неизменности. Тот тип мышления, который отрицает течение времени, фетишизирует пространство и считает географию неизбежным предопределением судьбы. Люди, которых возмущает сравнение политических систем России и Венесуэлы, при этом рады сравнить современную Россию с Россией Ивана Грозного, Николая II или Сталина, эпохами, которые не имеют ничего общего с нашим временем ни экономически, ни культурно, ни социально. Так как же быть с нынешней столетней годовщиной революций, уничтоживших Российскую империю, и модным поиском ключей к разгадке современной России? Чтобы распутать эти исторические параллели, имеет смысл исследовать базовый состав российского общества тогда и сейчас через анализ демографических тенденций, помня при этом, что демография влияет, но не определяет политические процессы. Сравнивая демографические данные России 2016 года и российских территорий империи в 1917, мы видим два основных тренда, сформировавших 20 век – старение населения и урбанизацию. Средний возраст российского гражданина сегодня – 39 лет. В 1917 году средний возраст жителя Петрограда составлял 19 лет. В 1885 году в России насчитывалось 11,6 миллиона жителей городов, и за 30 лет, к 1914 году, эта цифра удвоилась и составила 23,2 миллиона. В 1940 году городское население СССР составляло уже 60,6 миллиона человек, а в 1956 году – 87 миллионов. То есть за 40 лет 54 миллиона человек переехали из деревни в город. К концу 1950-х городское население сравнялось с сельским. Урбанизация была отличительной чертой эпохи, превратившей аграрные социумы в современные индустриальные. Мрачным сопровождением этого процесса стали мировые войны невиданного доселе размаха и свойства. В них соединилось стремление к геноциду в духе Чингисхана и новинки военной индустрии, способные уничтожить миллионы жизней. Молодые люди, которые хотели подняться по социальной лестнице, переехав из деревни в город, могли играть две роли – как двигателей прогресса, так и шестеренок тоталитарных машин репрессий, как это было в России и Китае. В современной российской демографической пирамиде видны впадины, которые повторяются каждые 20-25 лет. Это следы того кошмара, которым был для России 20 век. Это прежде всего человеческие потери Второй мировой, но также и гражданская война, коллективизация, многочисленные волны геноцида и организованного голода. Если сравнить современные демографические пирамиды бывших советских республик, вы увидите картину, похожую на российскую пирамиду, но с немного сглаженными краями. Согласно Росстату, российской статистической службе, сегодня 74,4% россиян живут в городах. Сельская Россия, Россия крестьянства, стала достоянием фольклора. Учитывая состояние транспорта и дорожной инфраструктуры, логично утверждать, что страна сегодня состоит из 15 городов и их агломераций, между которыми более или менее пустые пространства. Но есть два исключения. Сельскохозяйственные регионы Юга России и национальные республики Северного Кавказа. Любопытно, что эти регионы также отличаются особой политической культурой и электоральным поведением, отличающимся от Центральной и Северной России, а также Сибири. С точки зрения этнического состава, если мы сравним результаты переписи населения РСФСР, так Россия официально называлась в советские времена, 1991 года и последнюю перепись РФ 2010 года, то увидим постепенную консолидацию русского этноса. Нерусские иудео-христианские этнические группы численно снижаются или исчезают. Российских евреев, немцев, даже украинцев и белорусов стало гораздо меньше в 2010 году, чем было в 1991. Единственное исключение – армяне. В то же время налицо заметный прирост этнических групп, которые можно обобщенно определить как мусульманские – азербайджанцев, татар, кавказских народов. Сильно огрубляя, можно сказать, что в современной России есть две группы населения неравного размера, при этом с разной демографической динамикой. Это обобщенный русский и обобщенные исламские народы. При этом важно помнить, что эти условные народы не являются ни сообществами, ни даже этническими группами. Между казанскими татарами и чеченцами мало общего, да и русские россияне чрезвычайно разнообразны. Разумеется, эти статистические данные – легкая пища для разного рода политического катастрофизма. Они могут быть использованы в целях националистической пропаганды типа «давайте провозгласим мононациональное государство, пока еще не поздно», или «русские вымирают, а вместо них будут одни кавказцы». На самом деле Россия никак особенно заметно не вымирает. Уровень рождаемости остается умеренно низким, но сравнимым со средним уровнем других стран, схожих по экономическому развитию и социальной структуре. Изучая демографическую пирамиду 2016 года, мы видим не простое старое, а стареющее население с возрастающим преобладанием женщин по мере продвижения вверх по возрастной шкале. Дело в различии средней ожидаемой продолжительности жизни между полами. Мужчины умирают раньше, и начиная с 55 лет гендерное неравенство становится все более очевидным. Последние 15 лет продолжительность жизни медленно росла. Тем не менее, согласно данным Росстата от 2016 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин все еще шокирующе низкая – 66,5 года. Тот же показатель для российских женщин – почти пристойные 77 лет. Настоящая демографическая проблема России – не низкая рождаемость, а ранняя смертность, особенно среди мужского населения. Она практически полностью вызвана преодолимыми социальными причинами. Это алкоголизм, ДТП, насильственные преступления, обширное тюремное население, а также излечимые заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые. В современной России нет и намека на явление, которое демографы называют «молодежный навес». Диспропорционально большая численность людей 15-25 лет в демографической пирамиде. Этот молодежный навес был очень заметен в демографической пирамиде Германии 1933 года, когда Гитлер был назначен канцлером. В России этот бугор был заметен, пусть и в более умеренной форме, в 1927 году. Вместо этого сегодня мы видим то, что можно назвать молодежным провалом. Группы населения моложе страты 25-29 лет явно малочисленны, что объясняется демографической ямой начала 90-х. Последующая страта 15-19-летних еще меньше. Это следствие низкой рождаемости второй половины 90-х и начала нулевых годов. С 2002 года уровень рождаемости постепенно растет, и в основании нашей пирамиды мы видим два кирпича приличного размера – россияне 10-летнего возраста и младше. Их участие в политической жизни еще впереди, что означает такая демографическая картина для политического развития страны. Помни, что демография влияет, но не определяет политические процессы, представляется возможным выявить некоторые тенденции. Женщины 45 лет и старше становятся преобладающей социальной группой в России, и это создает импульс для переключения политической повестки на социальные ценности, здравоохранение, образование, комфортная среда. Это заметно контрастирует с приоритетами официального бюджета, сфокусированного на безопасности, вооруженных силах и дорогостоящих внешнеполитических приключениях. Принимающая решение правящая бюрократия в России состоит преимущественно из мужчин в возрасте 60 лет и старше, происходящих из военных и правоохранительных структур и спецслужб. Их ценности и интересы вовсе не так, как им самим кажется, схожи с целями и интересами большинства российских граждан. Демография – важный фактор, влияющий на вероятность авторитарного тренда. Плохая демография – не приговор, но вместе с тем молодежный навес коррелируется с предрасположенностью социума к насилию. Когда большинство населения страны за 40, протесты с большей вероятностью будут мирными и легальными. В то же время стареющее население никак не влияет на риск военного переворота. Другое проклятие полуавторитарных режимов без рабочего механизма передачи власти. Пока молодые люди ходят на демонстрации, люди постарше идут на выборы. Голосуя, пожилое население дает властям необходимые результаты, а также соглашается признавать эти результаты легитимными. Последнее важно для политической системы, существенно зависящей от фальсификации и использования административного ресурса в деле увеличения явки и достижения желаемых результатов голосования. Если молодые россияне не голосуют и не интересуются предвыборной кампанией и ее результатами, это размывает легитимность выборов, делая протестную активность более привлекательным вариантом. Грядущая поколенческая яма, происходящая из-за сравнительно небольшого количества родившихся в 90-е и ранние нулевые, которые сейчас вступают в фертильный возраст, поддерживает необходимость замещать дефицит рабочей силы мигрантами. Это неизбежно сформирует основу для продолжающегося политического напряжения на следующие 15-20 лет. В долгосрочной перспективе продолжается процесс ультраурбанизации, которая приближает Россию к вышеописанной картине 15 больших городов с пустотой между ними. Эти города – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград. Их догоняют также Краснодар, Саратов и Тюмень. Города Индустриальной Сибири – Тюмень, Красноярск, Томск, Новосибирск и города Юга России и Северного Кавказа – Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону – показывают самый стабильный рост населения в последние годы как за счет роста рождаемости, так и миграции. Эти 15-18 городов и прилегающие территории, обслуживающие их, неизбежно будут бороться за то, чтобы быть и источниками, и центрами политической власти. Это прямо противоречит сложившейся политической системе, в которой почти полностью отменены прямые выборы мэров, разрушены права и финансовая независимость муниципалитетов, и которая борется за поддержание хотя бы видимости вертикали власти, опирающейся всей своей тяжестью на региональные власти. Тех, в свою очередь, держит под контролем централизованная бюджетная система и угроза уголовного преследования. Изменчивая демографическая динамика и уровень миграции вместе усилят различия в национальном составе между разными регионами России, а также между малыми городами и мегаполисами. Центральные русские территории становятся все более этнически русскими, причем местные города демонстрируют спад населения, в то время как большие города представляют знакомую всему миру картину национального и религиозного разнообразия. По сравнению с Нью-Йорком или Лондоном, даже Москва пока выглядит как почти мононациональный и однозначно монорасовый город. Но эта ситуация будет меняться в ближайшие десятилетия. Уже сегодня тот факт, что мэр Москвы родом с Крайнего Севера, а его заместитель из Татарстана, является причиной для определенного политического недовольства. А в будущем мы увидим людей из Казахстана, Киргизии и других частей Центральной Азии, которые будут стремиться строить административную и политическую карьеру в Москве. Сегодняшнее социальное напряжение часто вызвано недоверием среднего россиянина как к гастарбайтерам в городах, так и к представителям нерусского населения, работающим в администрациях, судах и полиции. В обозримом будущем описанные этнические сдвиги повысят это напряжение до опасных уровней, если только оно не будет поглощено и кооптировано работающими политическими институтами, осмысленной публичной политикой и плюралистическими СМИ, а не обострено и эксплуатировано близорукой пропагандой государственных медиа, а также монополистической правящей элитой, которая противостоит попыткам молодых поколений, стремящихся к власти, перейти ей на смену. 9 августа 2017 года.